Быстрее, что ты там стоишь? Быстрее схватите этого парня. Нет, нет, нет, бросьте их обоих в море. Этот начальник, похоже, был слишком напуган. Через некоторое время он вспомнил, что Саран тоже здесь. Он быстро опустил голову, согнул талию и вытер холодный пот, а потом сказал: «Ваше превосходительство, похоже, что этот раб подхватил манкскую чуму. Это ужасный вид чумы. Эта болезнь заразна. Если нет священника, который мог бы исполнять божественные заклинания, обычная медицина не может вылечить эту болезнь. Если кто-нибудь поймает это, в конце концов все его тело сгниет. Они умрут трагической смертью». Его слова заставили моряков, находящихся поблизости, нервничать, так как большинство их глаз обратилось к Сарану. Казалось, они ждали его приказа. С другой стороны, маленькая фигурка Вивиан вышла из каюты. На ней была белоснежная юбка принцессы, и она подняла маленькую ручку, чтобы потереть угол глаз. Затем она сильно растянулась и посмотрела на рыжеволосого пирата рядом с ней. Она спросила: «Где мой старший брат? Почему я его не вижу?» «Его превосходительство на этом корабле», — ответил Адиль, слегка поклонившись. Как глава пиратских лидеров под Сараном, она, естественно, знала расположение маленькой девочки в сердце Сарана, и даже другие пиратские лидеры знали, что она была очень важна в глазах Горнорез. Поэтому никто не осмеливался пренебрегать ею, не говоря уже о том, когда Вивиан сама иногда бросает магию. Это заставило их почувствовать, что она была непостижима. Она там, маленькая девочка посмотрела на солнце, а потом связала волосы. Затем ее губы немного подвинулись, затем ее маленькое тело взлетело и приземлилось на палубу противоположного грузового судна. В это время она только что услышала плач, доносившийся из кают. 242 глава 55. Добрый Вивиан. Чума Манг, лицо Сарана было неприятным, и он не так ясно говорил о болезнях в этом мире, поскольку профессии имеют сильную сопротивляемость, особенно к несверхъестественным болезням. Многие профессии были даже полностью невосприимчивы к повреждениям от болезней. В прошлом и настоящем, необыкновенная конституция Сарана уже имела 20 пунктов. То есть, у него была очень низкая вероятность заражения болезнями, и он не уделял особого внимания болезням в мире. Он мог игнорировать большинство болезней. Что касается простых людей и низкопрофессиональных профессий, то это было бы очень трудно. Инфекция молодого человека была очень серьезной. В настоящее время он теряет сознание в связи с продолжающейся лихорадкой. Судя по состоянию его болезни и гнойникам на спине, Саран почувствовал, что болезнь похожа на оспу из легенд. Он сам никогда не видел оспы и не страдал подобными болезнями, но об этой болезни он узнал в прошлом. Это была очень серьезная болезнь, принадлежащая к разновидности вируса оспы. После заражения она проявлялась с такими симптомами, как сильное отравление кровью, дрожь, высокая температура, усталость, головная боль, боли в конечностях и спине, а если температура тела резко поднималась, то возникали даже конвульсии и кома, а на коже последовательно появлялись сыпь, прыщи, волдыри, гнойнички, и в конце концов образовывались струпья и проливались их, оставляя шрамы от оспы. Оспа была разновидностью тяжелого инфекционного заболевания, при котором, если невосприимчивые люди подхватывали болезнь, шансы на смерть составляли более 30%. Поскольку вирус был распространен на большей части анамнеза, его память о симптомах оспы оставалась относительно ясной. Болезнь, поражавшая молодого раба перед ним, казалась немного похожей на оспу, но она концентрировалась на его спине и конечностях и не прорастала в лицо. В то же время, когда болезнь имела волдыри, она непосредственно превращалась в гнойнички. Судя по нынешней ситуации, его болезнь была более тяжелой, чем оспа, потому что у оспы был инкубационный период, после которого она только постепенно становилась серьезной. Но эта группа рабов пробыла на борту всего 2 дня. До того, как они попали на борт, все рабы прошли простой осмотр, потому что боялись, что некоторые из них могли заболеть и заразить других. Но у него было всего 2 дня, симптомы его тела начали гнить гнойничками. Ситуация казалась пессимистичной. Все люди обратили свой взор на Саран, который был перед ними. Раб, который не давал другим людям приблизиться к зараженному, понял, что именно Саран решил судьбу своего брата. Он встал на колени и продолжал косить и умолять: «Ваше превосходительство, хозяин, прошу вас, пожалуйста, помогите моему брату. Он не заразит других своей болезнью. Пожалуйста, не бросайте его в море». Время прошло. Саран задумался на мгновение. Примерно через полминуты он бесстрастно поднял голову и сказал: «Бросьте этого больного в море. Скажите остальным, чтобы дезинфицировать все места, а тот, кто заботился о нем, запереть его одного, чтобы если он был заражен, он не будет заражать других. Пусть рабы почистят изнутри и приготовят для них кипяченую воду. Все сзади должны знать, что если у кого-то будут те же симптомы, немедленно дайте мне знать». Эта болезнь выглядела очень хлопотно. Если бы она была похожа на оспу, это был бы кошмар. Саран не мог рисковать жизнью всего флота из-за раба. Поэтому он на мгновение задумался и решил разобраться с ними наиболее рационально. По его приказу моряки с обеих сторон быстро подошли, готовые бросить молодого человека в море. Бах! Казалось, старший брат раба хотел оттолкнуть моряка, но один из них сразу же ударил его кулаком вниз. Казалось, что у него был боевой опыт и он был относительно силен. После удара он все еще стоял перед бессознательным юношей. Рабов поблизости холодно смотрели, и их глаза были даже наполнены страхом и отвращением. Несмотря на то, что они были просто рабами самого низкого положения, они не задумывались о том, чтобы отдать свою жизнь, и все-таки лучше жить, чем умирать. Старший брат, только что в хижине прозвучал ясный детский голос. Вивиан была одета в белоснежное платье принцессы и с хвостиком, перевязанным розовой лентой. На ее груди даже была нежная булавка. Потом она прыгнула на дно хижины, которая плохо пахла. Только что вошедшая, маленькая девочка не могла не поднять руку, чтобы закрыть нос. Затем, после некоторых регулировок, она естественным образом опустила свою маленькую ручку. Затем она улыбнулась в сторону положения Сарана, затем прыгнула и перепрыгнула. Она жила в трущобах и долгое время приспосабливалась к грязному зловонию и грязной окружающей среде. Ай, как маленький ангел, спускающийся вниз, Вивиан освещала темную и вонючую хижину чуть больше света. Другие люди не могли не смотреть на нее, а потом увидели, что она приближается к Сарану. Она подняла маленькую ручку и держала палец Сарана, затем слегка нахмурилась и ясным детским голосом сказала: «Брат, что с ними случилось? Этот человек болен, он выглядит таким жалким». Саран взял Вивиан за маленькую руку и защитил ее, чтобы она сделала шаг назад. Несмотря на то, что эта маленькая девочка была дитя страха и не было возможности подхватить болезнь, Саран все еще беспокоился. Он не хотел, чтобы она была слишком близко к инфицированной рабыне. О, маленькая девочка наклонила голову и посмотрела, а потом сказала: «Похоже, что болезнь очень серьезная. Что они собираются делать? Я слышал, что они собираются бросить его в море. Старший брат, кажется, я могу вылечить его болезнь. Давай не будем бросать его в море». Когда голос Вивиан только что был услышан, мужчина-рабыня, который с самого начала защищал зараженного, опустился на колени и лихорадочно опустился на колени, отчаянно попросив ее спасти его младшего брата. Он держался за последнюю соломинку и не подумал, что маленькая девочка перед ним выглядит 8-9-летней. После того, как остальные услышали, что она сказала, они тоже удивились. Особенно те рабы, которые были заперты в клетках, которые смотрели на Вивиан, как будто спустился маленький ангел. Спасти его? Саран была ошеломлена ее словами. Он посмотрел вниз на девушку перед ним и сказал низким голосом: «Вивиан, вы можете вылечить его болезнь?» Волшебник, похоже, не имел заклинаний, которые могли бы излечить болезни. Только у священников были такие способности к заклинаниям. Было заклинание первого уровня подавления болезни, которое могло задержать вспышку болезни на 24 часа, но других способов ее излечить все равно не было. Когда волшебники лечили болезни, они также нуждались в других зельях, чтобы помочь в лечении. Некромантия также имела некоторые исследования болезней, и многие из них, похоже, вообще не болели. Саран раньше не знал, что Вивиан может лечить болезни. Глупая Вивиан. Когда Вивиан собиралась вылечить зараженную рабыню перед ней, недовольный голос Лилиан зазвонил ей в голову. «Что это ты делаешь? Просто дайте этому рабу умереть. Ты хочешь использовать свою божественную силу, чтобы вылечить его? Ты с ума сошла? Божественная сила драгоценна. Нужно многое, чтобы превратить в заклинание третьего уровня. Что, если мы встретим врага позже? Не торопись, идиот. Это моя божественная сила. Если бы я знал об этом раньше, я бы не дал тебе права использовать божественную силу». Лилиан была в ярости. К сожалению, сегодня не было ее очереди контролировать тело. Выражение Вивиан было довольно твердым, Ее милое маленькое личико подвешивало сладкую улыбку. На поверхности, казалось, не было много изменений. Тем не менее, в ее сердце, она тихо ответила: «Лилиан, все в порядке». Они выглядели довольно жалко, и, бросив устранить болезнь, она все равно не использовала бы столько божественной силы. Появился странный свет. Там был духовный свет, невидимый невооруженным глазом, и светлое золотое сияние, видимое невооруженным глазом. Первое появилось в глазах Сарана, но свет золотого сияния, видимого невооруженным глазом, был блокирован другими простыми людьми. То, что видел Саран, было то, что Вивиан использовала тайный метод для наложения божественного заклинания третьей степени устранить болезнь. То, что видели другие, было светло-золотое сияние на белых руках маленькой девочки, которая открывала святое дыхание и силу, заставляя их чувствовать себя невольно, как будто они видели происходящее чудо. Сила заклинаний была настолько сильна, как Вивиан произнес заклинание удалить болезнь на молодую рабыню перед ней, которая страдала от болезни, болезнь на него сразу же начала быстро восстанавливаться. Особенно те гнойнички, которые постепенно начали гнить, почти заживали с видимой скоростью. Хотя сила магии не могла восстановить его тело до полного состояния, болезнь на нем была полностью излечена, но тело все еще было очень слабым из-за повреждений, вызванных болезнью. «Спасибо, спасибо». Мужчина-рабыня перед ней видел, как его младший брат постепенно просыпался, поправившись с нитью розового цвета на лице. Он тут же снова встал на колени и поцеловал землю под ногами Вивиан. Он не осмелился поцеловать перед собой туфли ангелоподобной маленькой девочки, потому что боялся осквернить ее святость в данный момент. Следовательно, он мог только поцеловать землю, которую она прошла мимо, чтобы выразить свою благодарность. Больной молодой человек, казалось, вернулся в сознание. Он посмотрел на других перед ним, а затем он был тянут его брат, чтобы ковтов несколько раз. Ситуация, казалось, была урегулирована. Магия Вивиан исцелила зараженного раба, и даже воздух поблизости, казалось, однажды был очищен. Маленькая девочка хитро улыбнулась, а потом увела Сарана за пальцы. Имена двух рабов она тоже не знала. Она просто невинно почувствовала их жалость и захотела им помочь, потому что Вивиан была очень доброй девочкой. Они вдвоем в мгновение ока покинули каюту, и моряки стали устраивать людей, чтобы они прибрались на месте. Рабов все еще держали в маленькой клетке, но они просто вспомнили ангелочью девочку, эту очень добрую и добросердечную девочку. Она даже готова была использовать таинственную магию, чтобы вылечить смиренного раба. Хотя они не были теми, кто был исцелен, с таким поведением, они уже были завоеваны. Более того, сегодня они встретились с этой маленькой девочкой только в первый раз. 243 глава 56 Улучшенная двойная работа. На ведущем военном корабле Саран держал маленькое тело Вивиан и приземлился на палубу. Они не слишком беспокоились о том, что только что произошло. По мнению Сарана, это была всего лишь Вивиан, сделавшая шаг навстречу рабу, в то время как, по мнению Вивиан, она помогала только очень жалкому человеку. Никто из них не заметил изменений в рабах, особенно те два раба, которым помогла Вивиан. Благодарность в их сердцах за спасение от смерти заставила их немного измениться. Эта перемена не была очевидной, но она была похожа на семена, начинающие прорастать. Саран сидел на палубе и мягко говорил с Вивиан о некоторых относительно простых вещах. Иногда маленькая девочка просила его дать пару советов о том, как научиться магии. Хотя Вивиан была лучше, чем Саран с точки зрения магических талантов, у нее было меньше опыта в борьбе с чародеем. Было трудно учить боевому стилю, потому что у волшебников не было боевого стиля. Их единственным стилем было как можно больше понимать противника перед битвой. Они собирали информацию и способности противника, а затем полностью готовились к битве. Была поговорка, которая звучала так: «Хорошо подготовленный волшебник почти непобедим». Были разные способы борьбы с разными врагами. Настоящим испытанием способности волшебника была неподготовленная внезапная битва. В этот момент, это было бы лучшее время, чтобы проверить их удачу, опыт, знания и многое другое. Взгляд Сарана на магические сражения был похож на взгляд Глории. То есть, волшебник должен был сначала получить огромное количество знаний, включая гуманитарные науки, географию, обычаи, элементы, плоскости, области, астрологию, сознание, верование и т.д. Огромные знания, которые могли бы быть использованы в качестве их самой сильной поддержки. После того, Как их опыт достиг определенной степени, он может быть преобразован в реальную силу. В это время была бы сформирована боевая способность волшебника. Фиксированный набор заклинаний был не так прост в использовании. Как и в текущей морской среде, более 70% заклинаний имели скрытые опасности. Тестирование способности приспосабливаться к обстоятельствам было обязательным. То, что Саран давал Вивиан сейчас, было знание, чтобы приспособиться к различным обстоятельствам. Это было не то, что заклинание было простым в использовании или какие заклинания были эффективными, но решение о способах борьбы на основе боевого сценария. Это было основной концепцией боя Рагуи, а также навыками выживания Сарана. Потому что Рок не мог сражаться с бойцом в одиночку. Даже использование луков и стрел не выиграет бой с рейнджером. Самой очевидной характеристикой Рагуи была его способность адаптироваться к различным условиям боя и, в конце концов, найти свой стиль борьбы, который был наиболее выгоден для него. Так называемый подготовленный волшебник также нашли свой самый полезный способ борьбы. Вивиан сидела на коленях у Сарана и слушала очень тихо. Время от времени она наклоняла свою маленькую голову и хмурилась. Она все еще не могла понять некоторые другие вещи. В конце концов, она была еще слишком молода, но это не мешало ей вспомнить их первой. Память Вивиан была не хуже, чем у Сарана. У нее практически была фотографическая память, и ее способность понимать это знание была лучше, чем у Сарана. В настоящее время она ограничена своим возрастом, а ее ум и ход мыслей не созрели до конца, иногда с детскими мыслями. Это было нормально. Если бы у кого-нибудь была хорошая память и он мог вспомнить, что произошло, когда ему было 10 лет, он был бы уверен, что это непослушные маленькие дети. Многие идеи были бы очень детскими, и ход мыслей был бы ограничен. Скоро был полдень. Адель Изабелла придумала миску супа с морским окунем. Рыжеволосая самка пирата была немного странной в последнее время. Она даже подумала о том, чтобы приготовить еду для Сарана. Группа людей быстро закончила простой обед. Требований к плаванию в море было не так много. Самое главное, чтобы питание было сбалансированным, а пресной воды было достаточно. Овощи для дальних плаваний были самыми важными, в то время как мясо можно было заменить рыбой. В последнее время Вивиан становилась все более сонной, и она не знала, почему. Она могла спать около 16 часов в день, на несколько часов больше, чем нормальные дети этого возраста. Внешне сознание маленькой девочки казалось немного измотанным и показывало признаки усталости, но Саран не знал, почему ее сознание так облагораживало. Разве она не была неактивна в последнее время? Маленькая девочка наполнила свой желудок и вздремнула в приступе. Перед отъездом она что-то пробормотала, но Саран ничего не слышал. Он не умел читать по губам и не мог расшифровать, что журчала Вивиан. Поэтому никто не стал бы жаловаться на то, что у него слишком много знаний и навыков. Саран не мог понять ее и предположил, что она просто бессмысленно бормочет, урегулировав многие вещи. Саран, наконец, успел начать продвигать свой профессиональный уровень. Он накопил довольно много слоуктерексп. Он сдержался только на этот момент, чтобы продвинуть свои боевые способности на одном дыхании. Двойное владение личные способности. Во время многих сражений вы постепенно научились использовать обе руки для борьбы одновременно. Это очень сложное боевое умение, которым можно овладеть. Его могли тренировать только те, у кого очень гибкие руки. Однако, овладев этой способностью, ваше количество атак в бою будет быстрее, чем у других, хотя это уменьшит вашу точность попадания в врагов. Количество атак за раунд плюс 1, точность 2. Предпосылка улучшенного двойного владения. Казалось, что это не сильная боевая способность. Да, двойное владение было не очень сильным с самого начала. Его можно было использовать для борьбы со слабыми врагами. Но если бы вы имели дело с врагами одинаковой силы, то использование двух видов оружия одновременно значительно уменьшило бы ваши шансы атаковать противника. Саран делал упор не на дуал-вилдинг, а на более продвинутые навыки по направлению к спине Enhanced дуал-вилдинг, Greater дуал-вилдинг и Legendary дуал-вилдинг. Появился ряд данных. Профессия танцора теней поднялась до уровня 3. Приобретено 27 точек ловкости 22+, интеллект 20-10.05 баллов точек способности. Хитпоинты поднялись на 14 пунктов. Хитпоинты профессии 8+, ум 21-10.05. Ты приобрел способность теней танцоров тень теней заклинания. Вы приобрели свободный атрибутивный балл. Ты приобрел точку способности. В условиях, когда Саран был заполнен Слоупхтер Експ, естественное повышение уровня профессии танцера теней было приоритетным. Уровень профессии танцевальщика теней учитывался в рамках уровня профессии Рагуе. Но уровень профессии теневого танцера мог быть повышен только до 10 уровня. В то время теневой танцор был на максимальном уровне. Для повышения уровня профессии существовало множество максимальных пределов. Например, волшебник, повышающий свой профессиональный уровень великий маг, мог достичь максимум 5 уровня. Тень колдовства – чрезвычайные способности. Начиная с профессионального уровня тритени, он может вызвать тень, чтобы сражаться вместе. Это тень нежити существа. Разница между обычной тенью и этой тенью заключается в том, что эта тень не будет повернута, упрекнута или приказана другими. Эта тень является партнером теневого денсера, который может ясно общаться с теневым денсером. За каждые 3 уровня продвижения теневого денсера он будет получать плюс 2 основных здоровья. Максимальное количество хитовых очков – 10, что эквивалентно обычным бойцам. Профессионалы продвинутого уровня обладали сильными репродуктивными способностями. Несмотря на то, что при продвижении по карьерной лестнице танцора теней потребовалось бы много Слоупхтер Експ, после продвижения по карьерной лестнице можно было бы получить довольно много экстраординарных способностей. Эта тень теней зачатия была одной из них. После того, как общий профессиональный уровень бродяги повысился до 10 уровня, требуемый для повышения Експ на убой внезапно увеличился до более чем 75 000 пунктов, и Експ на убой в будущем будет только выше и выше. Когда общий профессиональный уровень бродяги достигнет 15, он снова поднимется еще выше. Самым трудным для входа в легендарный домен было то, что после 15-го уровня профессии бесчисленное количество людей застряло и не могло продвинуться дальше в своей жизни, так как для перехода в легендарный домен требовалось более 2 миллионов Експ за убойное убийство. Среди них примерно половина находилась бы между 15 и 20 уровнями профессии. Один свободный атрибут. Саран все еще присваивается Декстрит, увеличивая очки Декстрит до 23 пунктов. Что касается очков навыков, то не было никаких сомнений в том, что они были добавлены в грамотность. Он почти достиг требований к мудрец, овладев навыками и умениями так быстро, и непрерывно получая различные информационные оповещения. Саран чувствовал, что это неотделимо от его продвижения по пути грамотности. Наконец, Саран больше всего интересовался продвинутыми способностями, улучшенное двойное владение. Улучшенная двойная способность – личная способность. С увеличением количества боев, вам удобнее использовать оружие обеими руками. При движении оружия вы начинаете ощущать небольшую диспропорцию траектории. Когда вы начинаете атаку, вы можете непрерывно атаковать противника до тех пор, пока он даже не сможет дать отпор. Эта способность будет продолжать улучшаться, но она потребует от вас большего. Количество атак на раунд плюс 2, точность минус 1, ловкость 16 очков. Enhanced Dual Wielding. Саран, несомненно, добавил свои очки способности в Enhanced Dual Wielding. К этой способности предъявлялись требования Декстрит, а к спине требовался высокий уровень мастерства Декстрит. Это было лишь предпосылкой для Dual Wielding. Что касается боевой мощи, то ее повышение не было столь очевидным. Как только великое двойное владение было освоено, это был настоящий период вспышки. В то время у Сарана не было бы штрафа за точность. В то же время, во время каждого раунда, скорость атаки левой руки была бы плюс 3, а разница между двумя руками уменьшилась бы. Что касается последнего легендара Dual Wielding, он также назывался Perfect Dual Wielding. Проще говоря, рука хозяина Сарана может атаковать несколько раз, а его рука не хозяина может атаковать столько же раз. Его две руки станут такими же гибкими, а в бою его скорость атаки и точность будет одинаковой. Если бы у него было легендарное двойное владение, это не было бы проблемой, даже если бы было больше 10 мечей в секунду. Даже блокирование пуль мечом было бы похоже на игру. Это был бы самый крутой момент. Но последним легендарным двойным владением было очень трудно овладеть. Любой навык с легендарным для начала будет иметь высший класс сложности. 244 глава 57 Мудрец. После повышения уровня профессии танцора теней, Саран все еще остался с примерно 60 000 Слоупхтер Експ, резня Експ. Вздохнув, он добавил оставшийся Слоупхтер Експ в свой уровень профессии волшебника. Он планировал получить больше очков атрибута, так как это был его последний шанс получить очки атрибута заранее. Волшебникам, начиная с 9 го уровня и далее, потребуется двойной Slaughter Exp, чтобы поднять свою силу. После того, как уровень их профессии достигнет 15, волшебник, повышая свой профессиональный уровень, потребует убийства Exp, которое было намного выше, чем у любой другой профессии. В будущем, если Саран не сможет успешно убить бога, если нет, то скорость накопления Slaughter Exp никогда не будет достаточно близкой. Уровень профессии волшебника поднялся до 8-го уровня. Вы получили 25 очков разведки 20+, разведка 20-10-05 очков разведки. Точки хитпоинтов подняты на 10 баллов, профессиональная жизненная сила 4 балла плюс, конституция 21-10-05. Вы получили бесплатный атрибутивный балл. Уровень профессии волшебника повышен до 9-го уровня. Вы набрали 25, интеллект 20+, интеллект 20-10-05, очков мастерства. Хит-баллы, увеличенные на 10 баллов, жизненная сила профессии 4 балла плюс, конституция 21-10-05. Вы получили точку способности. 2 уровня, 1 атрибутивная точка. 3 уровня, 1 точка способности. Саран добавил очки атрибутов в свою ловкость, подняв их до 24 очков. Приобретение очков способности для продвижения вперед, улучшенное двойное владение после этого. Несмотря на то, что Саран захотел использовать очки умений, чтобы овладеть метамагическими способностями волшебника, после долгих раздумий он все же почувствовал, что лучше добавить их к боевым навыкам. Боевые способности волшебника были сильными, но это была профессия, которая потребляла много времени, денег и энергии. Сарану не хватало времени, чтобы выучить заклинания, провести исследования и обучить навыкам кастинга. Следовательно, его главный боевой приоритет все еще находился в сфере деятельности Рагуи, где он был более знаком. Заклинания волшебника были лишь дополнением к его текущим боевым способностям. Большие двойные способности, личные способности. С увеличением опыта в боях ваш Dual Wielding быстрее достигает совершенства. Вы уже являетесь мастером Dual Wielding, и в подтемноте не так уж много людей, которые сильнее вас. Среди 1000 людей, использующих Dual Wielding, вы даже можете занять первое место. Вы овладели и поняли продвинутые навыки Dual Wielding, нет никакого наказания, если была ошибка, когда вы используете Dual Wielding. Количество атак за раунд плюс 3, нет наказания за точность, ловкость 18 очков. Я наконец-то приобрел большое двойное владение. Саран посмотрел на свое окружение, затем ушел на край лодки. Он держал оба изогнутых меча, затем поднял ноги, чтобы поднять деревянную доску. Кецан, там были вспышки холодного света. Саран держал изогнутый меч в обеих руках и одновременно не разогревал его. Деревянная доска была окутана вспышкой лезвия в воздухе. Когда Саран закончил раунд атак и обмотал мечи, деревянная доска уже стала 12 осколками деревянных блоков и упала на землю. Всего он прорезал ее 8 раз. Его правая рука порезала 5 раз, левая – 3 раза. Так как он не овладел боевой способностью легендарной двуруки, Саран все еще не мог идеально поддерживать скорость своих рук. В результате, теперь это его предел. На данный момент, накопления умений все еще не хватает. Саран на своем пике был способен резать 18 раз за раунд. Примечание. Раунд означает скорость резания в секунду. Реалистично, во время фактического боя, это была бы неустойчивая скорость. Заинтересованные могли бы попробовать ее ножом. Обычный человек может достичь только от 2 до 3 косарей в секунду. Увеличить это было бы очень трудно. Он закончил распределение свободных атрибутивных очков и очков способностей. Саран сосредоточил свое внимание на очках умений. Он горько сдерживался так долго, что, наконец, добрался до того дня, когда у него появились предпосылки для овладения пассивной способностью «Мудрец». Бог сказал, продержавшись так долго, он, наконец, добрался до конца. Чтобы достичь необходимых условий для овладения «Мудрецом», он даже не добавил много очков умения к своим основным способностям Рагуи, которые были его основной профессией. Он полагался только на свою собственную борьбу, чтобы накапливать понемногу, чтобы продвинуться вперед, что было честно, действительно довольно медленно. В настоящее время некоторые из основных способностей Саран с Рагуи не достигли даже 50 очков. Если бы не овладение пассивной способностью «Мудрец», он бы уже давно поднял все базовые способности своего Рагуи более чем на 100 очков. С распределением очков умений грамотность Сарана наконец-то достигла 250 очков. Появился ряд данных, сработали уникальные реквизиты. Предпосылки способности умный ученик достигнуты. Предпосылки 250 баллов в грамотности достигнуты. Вы автоматически приобрели пассивную способность мудрец. Только что появился ряд информационных оповещений, и Саран не мог дождаться, когда увидит свою новую пассивную способность. Мудрец, пассивная способность. Твоя грамотность становится все более и более удивительной. Ты можешь постичь почти любую область, обладая большим количеством знаний. Большинство вещей, которые вы делаете, можно легко понять, и вы можете учиться в несколько раз быстрее, чем другие. Дело не только в знаниях, даже во всевозможных боевых навыках. Вы знаете, как рассчитать центральную тяжесть оружия, как рассчитать временный интервал литья и использовать его для максимизации его мощности. Не только это, но и накопление знаний до вашего настоящего уровня уже может быть напрямую преобразовано в реальную силу. Грамотность плюс 10. Предпосылка. Приобретенная способность умный ученик, грамотность 250 баллов. Обязательное условие. Приобретенная способность умный ученик, грамотность 250 баллов. Предпосылкой является наличие уникальной способности звездный путешественник. Обязательное условие. Уникальная способность исследователь самолета. Это раньше не было подпрофессий, связанных с кастингом. Грамотность Сарана в прошлом была не очень высокая и не имела талантливых способностей умный учащийся. Вот почему, когда он увидел в конце ряд срабатывающих предварительных условий, Саран не мог не удивиться. Среди них нет необходимости говорить о том, что великий ученик относится к продвинутым способностям мудрец. Но последние два предупреждения оказались несколько ошеломляющими. Можно было почувствовать, что они были очень мощными, просто взглянув на название, особенно на звездный путешественник, которое было очень известной пассивной способностью. Многие легендарные волшебники, которые были чрезвычайно сильны, все обладали пассивной способностью звездный путешественник. Это относилось к пассивной способности легендарного уровня. Что касается другого плане Explorer, Саран не был знаком с ней. После окончания распределения способности грамотностью Сарана оставалось еще 12 баллов навыка. В одно мгновение он добавил все в СНИКа. Ни один Рагуи никогда бы не пожаловался на то, что их навык СНИК слишком высок. В это время общие атрибуты Сарана сильно отличались от прошлых. Он наконец-то вошел в класс могущественных людей. Имя: Саран. Раса: полуэльф, сын смерти. Атрибуты: сила 14, плюс 2, ловкость 24, плюс 1. Конституция 21, разум 20, плюс 1, мудрость 15, харизма 18, плюс 2, выравнивание, законное зло, профессия, уровень 10, простолюдин 7, уровень пират, 0,63 500, уровень 3, танцор теней, 0,75 500, волшебник 9 го уровня, 0,68 500, третий класс, хитпоинты, 254-254, очки опыта, 3075, Слоукхтер Експ, 545 баллов, профессиональный опыт, еще не выделено, очки скиллу, нет, атрибутивные очки, нет, легенда рейтинг, 21, божественные очки, 9, текущее состояние, нормальное, основные навыки, кража 185, грамотность 250, украсть 45, выбрать замок 55, снари 60, концентрация 30, дипломатия 45, оценка 30, обман 18, запугивание 42, насмешка 15, производительность 15, слушать 20, уклонение 85, перри 25, блок 18, исцеление 45, поиск 20, обнаружение 25, писец свиток 25, заклинание 20, выживание 15, использовать магическое устройство 20, приготовление пищи 30, алхимия 15, легендарные умения, всемогущие руки, уникальные способности, благословение Девы Фортуны, благословение богини моря, убийственного сердца, убийцы, аскета, мудреца, личные способности, легкая левая рука, эйдетическая память, твердая сила, умелый ученик, уклонение от рефлекса, мобильное движение, уклонение от зрения, темное зрение, контроль за заклинаниями, императорское заклинание, меньшее холодное сопротивление, большее двойное владение, возрождение средний уровень, профессиональные способности, захват теней, боевое оружие умение, изогнутый меч мастер, боевая способность, тени теней колдовства, взгляд страха, божественный, страх, божественный удар тени, прыжок тени, противозачатие, форма мечей тяжелый взлом, форма мечей голова. Боевая мощь состоит из трех частей. Первое – очки умений. Личные атрибуты были самыми прямыми боевыми качествами. Люди с высокой силой могли легко уничтожать вещи и так далее. Второе – базовые способности. В разных обстоятельствах это имело значение. Это был самый очевидный способ обнаружить свои недостатки. Если бы вашего парирования или блока было недостаточно, вы не смогли бы сражаться в трудной битве. Если бы ваше уклонение было слишком низким, если бы вы встретились со стрелами, вы были бы мертвы. Это было бы ужасно, если бы ваше обнаружение, слушайте, выживания не было много. Любой человек мог бы напасть на тебя. Если бы ваш детектив был слишком низок, вы даже не смогли бы найти свою награду. Что касается остальных, таких как производительность, обман, запугивание, они были очень полезны базовые способности. Если бы вы были встречены с любой опасной ситуацией, вы бы действительно требуют дипломатии, оценки и исцеления, а также эти, казалось бы, неважные базовые способности, во многих случаях, были решающим фактором вашей судьбы. Последним были способности. Это было самым трудоемким, трудным в обучении и освоении, но в то же время скомпрометировало огромную часть вашей боевой мощи. По логике вещей, значительная часть того, почему высококлассная профессия могла пропускать уровни, чтобы сражаться с более сильными врагами, была связана в основном с тем, что их навыки имели очевидные преимущества. Совокупность этих трех частей будет являться вашей общей боевой способностью. Когда вы сражаетесь с врагами, если какая-либо из частей способна дать вам преимущество, то шансы на победу будут значительно повышены. Саран всегда любил рассчитывать свои шансы на победу каждый раз, когда он двигался. Во многих случаях, в его сердце, он уже рассчитал свои шансы на победу на основе этих трех условий. Если бы у него не было очевидных шансов на победу, он бы отказался от борьбы в конце концов. Время проходило понемногу. Парусный спорт по морям был огромной тратой времени. Кроме того, это было чрезвычайно скучно большую часть времени. Саран потратил большую часть слоукхтер-експ на дыхание, а затем начал тренировать свои боевые способности. Зарабатывание слоукхтер-експ было лишь частью улучшения своих сил. Также очень важно было отточить свои боевые навыки и овладеть своими способностями. Аделиса Беловсе еще была партнером Сарана по тренировкам, но на этот раз Саран увеличил сложность. Он прямо закрыл глаза черной тканью. Способность Блинкфикхт была очень важной уникальной способностью. Она оказалась бы полезной во многих случаях. Саран должен овладеть ею заранее. Черт возьми, два человека начали изучать навыки друг друга во время обмена. Поскольку Саран закрывал глаза, большую часть времени он был в обороне и находился в невыгодном положении во время обмена с Аделисабелой. Но он не показывал признаков проигрыша. С увеличением количества боев, все было наоборот. Он медленно оставался непобежденным. Он не знал, были ли это его собственные заблуждения, но после того, как он овладел способностью мудрец, казалось, что весь его разум стал яснее. Во время боев, он смог суммировать стиль атаки Аделисабелы, шаблон ее навыков атаки, и подсознательно, ее следующее направление атаки и многое другое. Он даже смог суммировать в своих воспоминаниях способность позиционное восприятие через ветер, в том числе и то, какие звуки приравниваются к каким движениям. Это было не просто увеличение интеллекта. По мнению Сарана, возможно, его способность вычислять и резюмировать была еще больше усилена. Это было похоже на то, что его знания накапливались до определенной критической точки и вдруг стали постигать их полностью. В своей голове он даже смог предсказать следующую атаку Адели и ее направление. Это ощущение было немного похоже на чувство опасности. Черт побери! После серии сражений Саран постепенно начал чувствовать себя в своей стихии. Иногда, основываясь на навыках Блинкфикхт, он даже мог контратаковать с рыжеволосой самкой пирата. Аделизабелла чувствовала, что бои становятся все тяжелее и тяжелее. Она поглаживала, поднимая руку, чтобы поднять длинные рыжие волосы, и с трепетом и неверием смотрела на Сарана. Это было похоже на чудовище. Она никогда не видела парня с таким удивительным талантом и способностью быстро учиться. Но такого уровня обучения и овладения способностями Сарана она никогда о нем не слышала. Вначале, просто чтобы овладеть навыком боя вслепую, она потратила почти год или два, просто тренировалась для этого. Но сколько дней Саран использовала только сейчас? Прошло всего 3 дня. При таком темпе не прошло бы и половины месяца, его способность к боям вслепую уже бы выровнялась. Получить 3 информационных предупреждения. Дневная тренировка прошла быстро. После того, как Саран закончил сегодняшнюю тренировку, он уже получил информацию о 2-м обычном навыке – боевой опыт. После последовательных боев на море, ваши боевые способности на море возросли. Повысилась способность балансировать и сопротивляться турбулентности корабля. Вы приобрели часть информации о морском бою. Возможно, это произошло из-за того, что накопления было недостаточно. На данный момент Саран получил только информацию о морском бою. Остальные навыки требовали дополнительной подготовки к накоплению. 2 дня прошли быстро. По мере того, как флот направлялся на заморские острова, количество встреч с морскими тварями постепенно увеличивалось. Они видели школу меченосцев, насчитывавшую более десятков тысяч, и даже большую группу летающих рыб, которые мерцали в море, вместе с бесчисленными видами различных рыб в огромных группах. Поскольку в глубоководных районах моря обитало много опасных морских существ, многие рыбаки заходили в них, так как эти рыбы перемещались группами, насчитывавшими от 1000 до 10 000 и даже миллионов. Вчера Саран даже видел, как море стало красным. Он думал, что они столкнулись с каким-то чудовищем, и даже немного испугался внутри. Потом он понял, что это были просто многочисленные омары. Эти омары были всего 3 пальца в ширину. Его размеры были довольно распространены в нынешней морской акватории. Трудно было сказать, сколько там было омаров. Во всяком случае, когда моряк закидывал рыболовную сеть, ему удавалось поймать 100 красных обстрелянных омаров. Вкуса не было ничего особенного. Он не так уж отличался от омаров, которых он ел в предыдущей жизни. Однако их когти были сильнее и больше, чем в предыдущей жизни. Если наткнуться на более крупного омара, он даже мог отрезать человеку палец напрямую. Был один невезучий моряк, которому омар чуть не отрезал палец. Вечером Саран сидел на палубе и отрезал омару кинжалом. Большинство омаров были толщиной в 2 пальца, некоторые из которых были больше и могли достигать даже размеров человеческих рук. Другие пираты внизу выловили более 10 омаров и послали кого-нибудь угодить Сарану. Затем Саран повернулся и приготовил жареного омара. Теперь он кормил жирную, слюнявую Вивиан. Маленькая девочка сегодня счастливо поела, потому что это сделал ее старший брат, а также потому, что ее старший брат сделал это вкусно. Саран был богаче, естественно. Он также мог позволить себе эти дорогие приправы. Ключом к кулинарии были не более чем эти 3 очка, ингредиенты, приправы и кулинарные навыки. Теперь у Сарана были хорошие ингредиенты, дорогие специи и хорошие кулинарные навыки. Естественно, еда не имела плохого вкуса. Маленькая девочка съела 2 омаров подряд, только тогда ей было приятно тереться животом. Но в это время смотровой на борту корабля сделал сигнал бедствия, кричал: «Морское чудовище! Морское чудовище!» Возникла суматоха. Затем, вдали, появилась большая тень. Тень затаилась в глубине моря и выглядела, как огромная каракатица, длина которой превышала 50 метров. Это было морское чудовище. Окружающие звучали, затем многие нервно смотрели в сторону Сарана. «Успокойтесь!» Саран встал у штурвала корабля и сказал: «Мы пройдем мимо него вот так, никто не двигается». Это морское чудовище было большой каракатицей длиной около 60 метров. Его большая фигура была довольно пугающей. Оно заметило перед собой флот и обогнуло Саран на полпути. Тогда казалось, что оно что-то почувствовало и избегало флота. Он плавал примерно в 100 метрах от них. Не было никаких несчастных случаев, и не было ни одной драки. 2 стороны просто скрестились так. Саран продолжал наблюдать за уходом морского чудовища. В глубине души он думал: похоже, что благословение морской богини было весьма эффективным. В следующие 2 дня они столкнулись еще с 2 морскими чудовищами, но цели на них не напали. До 5-го дня плавания они были, наконец, близко к месту назначения, и Саран стал видеть рассеянные острова. Они достигали заморских островов. 245 глава 58 Зарубежные острова, Заморские острова. Географическая обстановка в этом районе была особенной. Первоначально она принадлежала континенту, а затем большая часть тектонической плиты рухнула и затонула, что в конечном итоге привело к современной региональной географии. Судя по карте, в прошлом это было немного похоже на острова Спратли недалеко от Сингапура, просто там было больше рассеянных островов, чем на континентальной плите. Самым большим из них была территория Амазонии, затем аборигенные племенные лагеря и множество островов различной величины разбросаны по морю. Когда они вошли в область Заморских островов, лицо Сарана стало торжественным. Окружающая среда этой территории была немного похожа на тропические леса, которые были полны неизвестных опасностей. Даже команда, состоящая из приключенцев 3-го уровня, была бы уничтожена на некоторых из этих островов. Здесь было много неизвестных и ужасающих существ, некоторые из них были даже очень крошечными, но они были более опасными и даже сильными, чем подвид дракона. Кроме того, был и Баа, с которым было очень трудно справиться. Некоторые из них даже могли достигать рейтинга 15 и выше. Это было то же самое, что и драконы. Саран даже не думал ехать на эти маленькие острова, чтобы посмотреть вообще. В некоторых местах даже коренным жителям было нелегко приблизиться к ним. Его целью был большой остров на фронте. Если он правильно помнил, то впереди был остров диаметром более 500 квадратных километров, а рядом с ним были и другие инкрустированные острова. Это была первая остановка Сарана, где он построил бы лагерь, если бы это было уместно. Все места, которые он выбрал, были естественными портами. Прошло еще 2 дня. Когда Саран увидел возвышающуюся гору и скалу, стоящую на береговой линии, он, наконец, понял, что достиг цели. Перед ним появилась стая чаек. Вдалеке можно было видеть густой лес. На земле было много птичьего помета. Все близлежащие острова были точками остановки перелетных птиц, поэтому здесь за десятки миллионов лет накопилось огромное количество птичьего помета. Этот птичий помет был очень ценным ресурсом. Это были лучшие удобрения после небольшой очистки. Саран выбрал это место в качестве своего оплота, конечно, не только из-за его географических преимуществ. Остановитесь здесь. Саран посмотрел на остальных, а затем повернул глаза на положение на скале, где был металлический крест, на котором, казалось бы, были видны белые кости. Эта куча белых костей когда-то была знаменитым пиратским королем. Он попал в руки врага и был жестоко приговорен к смертной казни. Его призрачная душа была там, но ее можно было встретить только в определенное время. Он выдвинул бы очень сложную просьбу к другим, но если бы он был завершен, можно было бы получить свои сокровища. Душа этого пиратского короля была в мире духов. Казалось, что встреча с его душой нуждается в некоторых особых требованиях. Саран не был заинтересован в подходе к этой идее в настоящее время, хотя сложность этой задачи была квазилегендарной. Он посмотрел на других и сказал: «Оставайтесь все здесь, Адилизабелла, Горбатый, Ястреб. Те немногие из вас приехали со мной на остров и посмотрели». Маленький ножницы был установлен. Саран вскоре отвез несколько человек на остров, вероятно, потому, что здесь почти не было посторонних. Когда они только ступили на остров, птицы пролетели по всему небу. Казалось, что вдалеке был какой-то шум, но вскоре все успокоилось. Этот район можно было застроить как город, и он был относительно безопасен. Саран не был бы настолько наивен, чтобы думать, что здесь нет врагов. Он не заходил слишком глубоко в джунгли, а только выходил на равнинную землю к югу от скалы, которая была естественной равниной. Это было место, где другие нашли его и в конце концов построили там город. В лесу были белые камни. Они чувствовали себя очень хрупкими и отваливались, когда их щипали. Саран поднял кусок и понюхал его, потом на его лице появилась улыбка. Остальные тоже подхватили и любопытно понюхали его, но тут же с отвращением выбросили из-за запаха дерьма и мочи. Эти пираты не могли видеть ценности этих камней, но для Сарана они были самым важным состоянием, даже более ценным, чем золотой рудник. Это была неисчерпаемая золотая жила, но коренные жители не знали, как ею пользоваться. Струвитовые камни, разновидность минерала, также называемая гуана, накопленные фекалии и трупы птиц, летучих мышей и тюленей были высококачественным удобрением. Географическая грамотность. Знания, которые Саран узнал раньше, появились в его сознании. Этот остров, находившийся недалеко от леса, был местом скопления струвитовых камней. Поскольку он находился в месте миграции перелетных птиц, было неизвестно, сколько за тысячи лет накопилось струвитовых камней. При глубине копания в 3 фута все это было сырьевым минералом из высококачественных удобрений. Однако, это была не единственная ценная вещь на месте. Саран внимательно осмотрелся, затем затянул руки на рукоятку меча и жестами обратился к стоящим за ним людям. Он сказал глубоким голосом: «Обратите внимание, вокруг могут быть чудовища». Он постепенно двигался по ровной земле, и по мере того, как уровень его глаз поднимался все выше и выше, местность превратилась в высокий склон. Потом появился кусок красной земли. Поблизости также было несколько активных зверей, но они бежали сразу же после того, как увидели Сарана. Эти звери почувствовали от них опасность, и даже гепард в страхе побежал в джунгли. Саран изогнутым мечом прорезал землю, затем протянул руку и скрутил красную землю. Затем он положил его на руку и разминал. Затем он бросил его на землю с улыбкой на лице. Это была глина. Сначала, в его памяти, построенный здесь город был сделан из красного кирпича. Но он не знал, какое мастерство использовалось. Всего за 3 месяца построили кирпичный дом и вырезали большую окрестную стену. Кирпич появился еще со времен Древнего Рима. С тех пор, как люди стали делать керамику, они пытались делать и другие вещи из глины. Саран также немного знал о ремесле изготовления фарфора. Требования к обжигу красного кирпича были не так просты для него. Однако, ключевым фактором было то, как увеличить производство. Современные мировые строительные технологии все еще были достаточно высокими, но они не получили широкого применения в массовом производстве. Большая часть элитной продукции производилась в Пилцастерс. Саран не знал, как эти люди сожгли столько кирпичей за короткое время. Но это не имело значения. Эта группа людей в том году начала расширяться за границей после кризиса в Аватаре. Теперь это было на 2 года раньше, чем планировалось. Даже если им не хватало некоторых технических преимуществ, они все равно могли сначала разработать способ масштабирования производства, что делает его превосходительство. Парень с большой головой, немного похожий на куклу с большой головой, но с яростным и свирепым лицом, стоял сзади и шептал. Сначала он смотрел на камни, а теперь на грязь. Как вы думаете, его превосходительство считает, что здесь можно выращивать? Заморский остров, пустырь. Даже если он нуждается в рекультивации, все равно потребуется несколько лет, чтобы он стал плодородной землей. Не смотри на меня так. До того, как я стал пиратом, я тоже много лет возделывал землю. Внешний вид пирата был очень странным. Он заметил, что другие люди странно на него смотрели. Он не мог не посмеяться и сказал: «Не смотрите на меня, думая, что я умею только быстро отрубать головы. Я также хорош в фермерстве». Саран не беспокоился о том, что происходит сзади. Он поднялся на вершину высокого склона, затем посмотрел вниз на далекую равнину. Затем он рассчитал размер и расстояние в сердце. Может быть, из-за мощных вычислительных возможностей, а может быть, из-за симуляций данных, он построил грубую городскую модель в своей голове, которая могла бы вместить в себя развитие среднего города. Нельзя смотреть свысока на те гильдии, которые раньше открывались за границей. Среди них было много талантов профессионального уровня. Естественно, что места, которые они выбрали, имели бы много общих преимуществ. С другой стороны, половина первого помощника, стоящая в носовой части магазина, вдруг что-то почувствовала. Затем он опустил голову, чтобы заглянуть в морскую воду внизу. Люди сбоку были озадачены и допрошены. «Есть ли что-нибудь?» Он некоторое время смотрел на дно моря, затем мягко покачал головой и сказал: «Ничего страшного, просто мне кажется, что я что-то видел». Время прошло. Примерно через 2 часа Саран наконец-то закончил осмотр близлежащих районов и вернул остальные. В глубине души он уже принял решение. Несмотря на то, что он подготовил еще 2 места, Саран был очень доволен. Остальные 2 места были немного удалены друг от друга, а расстояние оставалось еще 1 или 2. Если кто-то хочет расширить свое присутствие за границей, он должен полагаться на ресурсы на материке. Следовательно, чем ближе вы были на морском пути, тем лучше. Также было легче доставлять и другие материалы, независимо от того, был ли это природный порт, обладал ли он географическими преимуществами или наземными ресурсами и т.д. Это место можно было бы считать первоклассным для Заморских островов. В конце концов, здесь было еще одно преимущество. Это место находилось далеко от района деятельности Амазонки и не было рядом с коренными племенами. Остров был не очень большим, поэтому сюда переселялось не так много коренных жителей. В таком месте, как Заморские острова, как правило, чем больше площадь, тем ожесточеннее было соперничество, потому что это была большая территория. Напротив, меньшая территория не имела пространства для развития, не говоря уже о конкуренции. В настоящее время этот остров не настолько велик, не слишком мал и достаточно велик. На нем было место для застройки, и он не был слишком привлекательным. Слезай с лодки. В конце концов, Саран улыбнулся и сказал глубоким голосом: «Снимите все ресурсы и организуйте людей, чтобы они построили лагерь на равнине». Он собирался окружить это место. 246 глава 59 в проливе. Кучки людей стали заняты. Саран стоял на палубе ведущего военного корабля и наблюдал за остальными. Некоторые люди из торговой палаты изгнали рабов и заставили их унести вещи с корабля. Работорговля была не такой уж и простой, не просто ловить людей на продажу в качестве рабов. Захват рабов был ограничен коренным населением. Если бы вы осмелились поймать рабов на материке, люди бы срубили вас ножами. Даже злые лорды и дворяне никогда бы не позволили этим работорговцам делать что-то по своему усмотрению. Это оправдывало бы повешение на перекрестке. В рабах Сарана коренные жители составляли одну половину, затем материк – другую. Рабы развивались благодаря многим вещам – войне, преступности, банкротству и так далее. Продажа себя в качестве рабов также была очень распространена в этом мире. Неудивительно, что после банкротства эти банкроты сами становились долговым товаром. Среди них рабы с материка были лучше, в то время как рабы из туземных племен имели гораздо больше проблем. У них должен быть процесс сокращения рабов после их поимки. Цена послушного раба могла бы быть увеличена более чем на 50%, в то время как непокорного раба можно было бы только бросить на арену. Существовало много способов одомашнивания рабов, некоторые из которых даже включали запрещенные методы. Большинство из них были одомашненными рабами на рынке. Цена на рабов с материка была выше, чем у коренного населения. У Сарана не хватало денег, чтобы использовать все это на рабов с материка, поэтому доля коренных рабов все еще была очень высокой по сравнению с ними. Судя по нынешнему опыту Сарана, он мог видеть, как загораются глаза многих коренных рабов, когда они выходят с корабля, потому что это были заграничные острова, с которыми они были знакомы. Это вызвало у Сарана небольшую головную боль, но других путей не было. В конце концов, это было место, где они жили. Индийские рабы были склонны думать о других идеях в своих головах. Следите за ними. Саран повернулся, чтобы посмотреть на Адилли Сабиллу сбоку. Рыжеволосая самка пирата, похоже, думала о чем-то. Она стояла на палубе и некоторое время была в оцепенении. Потом она очнулась и увидела, как Саран говорит ей: «Обратите внимание на этих рабов из индейских племен. Им нельзя позволять спасаться бегством». Адилли Сабилла, услышав его, тут же кивнула и сказала: «Да, ваше превосходительство». С другой стороны, пиратские вожди уже готовили лагерь. Эти пираты не были группой некомпетентных людей и не умели только сражаться. Жить на море было гораздо труднее, чем на суше. Хотя многие пираты были неграмотными, они все же обладали некоторыми знаниями. Например, парень, у которого не было двух пальцев и шрама на лбу, не мог даже написать свое имя, но он знал астрологию и мог плавать в море, не сбиваясь с пути. Даже если не было звезд, он все равно мог судить об общем направлении маршрута на основе текущей температуры и направления ветра. Он был способным человеком. Хотя у него не было высокой боевой мощи, он все равно был повышен до лидера пиратов по Сарану. Пираты уважали тех, кто обладал способностями. Хотя первым критерием была сила в бою, они также уважали другие способности. Иначе положение штурмана не было бы выше, чем у многих пиратов. Большая группа подчиненных готовила лагерь. Саран уже привнес в лагерь много ресурсов, которых им хватило бы более чем на 3 месяца, в том числе и различных инструментов. Поэтому была мобилизована большая часть ресурсов торговой палаты в Порт-Тейлоне. Остальные, должно быть, грубо догадались о намерениях Сарана, но не были столь оптимистичны. В основном потому, что на Заморских островах было слишком опасно, и земля была не настолько пригодна для земледелия. Там были всевозможные странные существа и очень эксклюзивные коренные жители. Если поблизости были аборигены и они знали, что разбили здесь лагерь, то вероятность того, что аборигены нападут на них, была довольно высока. Время шло шаг за шагом. Саран с удовольствием видел, как разворачивался лагерь, пираты рубили деревья, а простой лагерь был уже третьим. На фронте полседьмого первого помощника приказали остальным установить палатку. С другой стороны, циклоп и лысый повелевали рабам транспортировать ресурсы. Похоже, что сегодня будет дождь. Лучше переместить все в палатку. Изменение погоды также было очень хлопотным делом. Нельзя было вечно быть солнечным. Штормы здесь были обычным явлением, и большая часть ресурсов будет уничтожена, как только они промокнут. Инструменты были перемещены, а остальные по команде Сарана собирались построить простой забор из дерева. Первоначально Саран думал, что его первый день на заморской вольере пройдет мирно, но он ошибался. «А-а-а!» Пронзительный крик внезапно прозвучал издалека, а потом фигура Сарана превратилась в тень и пронеслась мимо. Когда Саран двигался, другие пиратские лидеры также быстро вытащили оружие и бросились к ним. В то же время, они также приказали своим людям готовиться к битве. В конце концов, заморские острова были территорией коренного населения. Бои были обычным делом. Но как только Саран поспешил, он обнаружил, что это не нападение аборигенов, а что-то другое, что может вызвать еще одну головную боль. Ваше превосходительство. Пират, стоящий перед Сараном, даже дрожал. Он держал бедро в руке, но только половина его была в крови. Он заикался. Лягушка. Зеленая лягушка была съедена. Там только. Осталось только столько. Зеленая лягушка. Похоже, это прозвище подчиненного. Среди пиратов часто были очень случайные прозвища. Саран нахмурился и взглянул на бедро подчиненного по прозвищу «Зеленая лягушка» в руке. Он заметил, что на бедре были какие-то нерегулярные следы от зубов и сказал серьезным тоном: «Что случилось? Что вы только что видели?» «И, я видел, увидел». Этот парень был в ужасе, он заикался своими словами. Через некоторое время он постепенно успокоился и сказал: «Я пошел за зеленой лягушкой, чтобы рубить деревья и собирать дрова, чтобы одновременно разжечь костры, но мы не ожидали. Просто проходя мимо, внезапно открылся большой рот от странного растения. Потом зеленая лягушка. Зеленую лягушку проглотили целиком. Я хотел вытащить его, но только столько было вытащено». В настоящее время пират, который так испугался и растерялся, поднял окровавленную половину бедра на некоторое время, а затем выбросил ее, как будто он все еще психически с ума сошла. В это время прибыли и другие пираты. Саран повернулся к ним и сказал: «Это не аборигены. Остальные возвращайтесь и готовьтесь. Адиль, ты пойдешь со мной и посмотришь. С этим было бы легче иметь дело, если бы это был не коренной народ». Саран не хотел, чтобы борьба вспыхнула и истощила его человеческие ресурсы, потому что, скорее всего, была бы большая битва против коренного народа, если бы они встретились в это время. «Ваше превосходительство». Выражение Адиль было неприятным, так как она увидела половину бедра на земле и с недоумением сказала: «Какое чудовище вызвало это? Если бы оно смогло проглотить человека целиком, оставив только половину бедра, то оно не выглядело бы чудовищем, с которым было бы легко справиться». Саран посмотрел на нее и сказал: «Я тоже не знаю, но я могу грубо догадаться, что это такое. Похоже, у нас неприятности. Рядом с этим островом есть области мутаций. Растения внутри мутировали. В лесу были следы вырубки. Чтобы построить лагерь, было естественно вырубить дерево. Хотя у Сарана была идея сжечь кирпичи, все равно не хватало ресурсов и рабочей силы. Срубка дерева была самым быстрым способом строительства лагеря.